Из ниоткуда вдруг раздался ясный выстрел, и в окне рядом с Вэйхуэем появилась вмятина. Сеть трещин, как паутина, медленно расползалась от точки удара. «Гони!» Лицо Вэйхуэя позеленело, когда он обратился к водителю. Водитель тупо испугался. Это же было покушение, а он был всего лишь невинным водителем. Если бы он был убит вместе с Вэйхуэем, это было бы несправедливо. «Ррррррум!» Водитель выжал педаль газа до пола, и как ужаленный бык, ускоренный Мерседес-Бенц исчез вдалеке. Черт, у него стоит пуленепробиваемое стекло. Неплохо. Бэйфэн был немного разочарован. Он был уверен, что его цель будет мертва, как только он нажал на спусковой механизм. Он не ожидал, что автомобиль будет снабжен пуленепробиваемыми окнами и дверями. Бэйфэн беспомощно покачал головой, наблюдая, как черный Мерседес-Бенц исчезает за горизонтом. Через некоторое время он достал мотоцикл из укрытия и уехал. «Найдите его, займитесь расследованиями и узнайте, кто сделал это». Душа Вэйхуэя почти сбежала из его тела. Он едва был в состоянии сидеть, не двигаясь в автомобиле, но постоянно, время от времени, оглядывался назад, боясь, что у убийцы были припасены дополнительные варианты покушения. «Принято», — ответил грубый голос из телефона. Он все еще переживал шок. Какое счастье, что все его автомобили уже модифицированы и сделаны пуленепробиваемыми. Иначе он уже был бы мертв. Хотя на этот раз он избежал опасности, Вэйхуэй все еще чувствовал зловещую тень смерти, нависшую над его головой. Бэйфэн возвратил мотоцикл назад к дяде Ся. После этого он прошел остальную часть пути к старому особняку пешком. Гав. Двое маленьких волкодавов подбежали к Бэйфэну, как только он вошел в особняк. Они взволнованно лаяли и носились вокруг его ног, виляя маленькими хвостиками. Бэйфэн присел на корточки и поиграл с щенками, прежде чем пойти искупаться и переодеться. Что касается кровавой лозы во дворе, то растение казалось еще более волшебным. Его целиком обволакивала пелена кроваво-красного света. Зеленый плод, размером с кулак ребенка, появился на его самой толстой ветви. Плод казался чрезвычайно обычным, как случайный, неизвестный дикий фрукт, который мог быть найден на горе. В жизни всегда есть что-то, чего просто нельзя избежать или решить, не только сейчас, но и в будущем. Поскольку я получаю больше сокровищ через систему небесного рыболова, я невольно притягиваю людей, которые приходят ко мне с плохими намерениями, подумал Бэйфэн. Независим, только сильный. Я должен получить достаточно силы, настолько, чтобы мне никогда не нужно было никого бояться. Бэйфэн сжал кулаки. Желание получить силу никогда не чувствовалось настолько остро. Ясно было и другое. Дорога к силе не была вымощена цветами и хлопком. Подобные ситуации определенно станут повторяться все более часто в будущем. В конце концов, даже если он станет сильнее, он всего лишь один. Ему нельзя оставаться одиночкой. Бэйфэн был серьезен, поскольку хорошо понимал ситуацию. Однако решение не могло быть выполнено быстро. Лучше потратить время, найдя надежную рабочую силу, вместо того, чтобы мчаться и найти случайных помощников, которые только принесут ему больше проблем. Огромный бык Байсян был, по-видимому, все еще на рынке, забирая свиную кровь, так как еще не вернулся. Так как у него было какое-то время, Бэйфэн схватил фиолетовую бамбуковую удочку и направился к древнему колодцу. «Ян Тянь, если ты готов подписать контракт, я пощажу твою жизнь». На старинном кладбище стояли два молодых человека. Ночь была тихая, а воздух мягкий и прохладный. Три ярких луны висели в безоблачном небе этого мира, отражая свой блеск на планете. Ночи здесь были не намного темнее, чем дни. Невозможно. Такой неблагодарный человек, как ты, что возвращает вместо добра зло, внушает мне отвращение. Ян Тянь злобно выплевывал слова. Он был похож на загнанного в угол волка, который не мог дождаться момента, чтобы вцепиться в плоть врага и вкусить его крови. Человек пытается подняться до больших высот, в то время как вода стремится течь вниз. Таков естественный порядок жизни. Я просто хочу стать более сильным. Что в этом такого? Сказал Янь Нань холодным и убежденным в своей правоте тоном. 1. Ради силы, ты готов убить мою сестренку? Ты забыл, что она твоя жена? Проговорил Янь Тянь в ярости. Что в этом плохого? У Иньер было только смертное тело, а я могу жить вечно. Теперь, когда она была преобразована, как дух 10 000 призраков Баннера, она может оставаться рядом со мной вечность. Разве это не здорово? Ха-ха-ха-ха-ха. Маниакально рассмеялся Ян Нан, и сумасшествие отразилось в его глазах. Ты сумасшедший, Слезы у Ян Тянь неудержимо катились по щекам, он кричал от ярости. «Это правда, я сумасшедший, но это все равно лучше сентиментального, разбитого дурака, такого как ты, а вся ваша семья разбита и уничтожена». Ян Нань, казалось, не возражал против оскорблений Ян Тяня. Еще более зловеще улыбаясь, он сдвинулся на шаг вперед, «Так как ты сам не желаешь, позволь мне самому протянуть тебе руку». Серебряная игла приблизительно 10 см длиной появилась в его руке, когда он шел к неподвижному Ян Тяню. «Знаешь, я потратил много усилий, чтобы успешно усовершенствовать эту книгу духовного контракта. Хе-хе, ты на самом деле первый человек, о котором я подумал после того, как создал это. Тебе нравится? Ты тронут, не волнуйся, твое сознание будет оставаться совершенно ясным и ты будешь полностью трезв в течение всего времени, как мой духовный раб. Однако ты не сможешь игнорировать любой из моих приказов. Без моего разрешения ты даже не сможешь покончить жизнь самоубийством». Уголки губ Яна Наня изогнулись вверх в дьявольской улыбке. Величайший враг его жизни был прямо перед ним. Тем не менее, через мгновение тот не только не сможет тронуть его хоть одним пальцем, он будет должен безоговорочно подчиняться всем его командам. Одна мысль об этом вызвала дикий восторг в сердце. «Ты не умрешь легко». Ян Тянь потерял всякую надежду, когда он подумал о том, что он должен будет повиноваться этому мерзкому человеку всю свою жизнь без возможности отомстить. Ян Тянь не хотел ничего, кроме как умереть сразу же. Однако все его тело было связано какой-то странной магией. Помимо речи, он был не способен на любые другие действия. Он не мог даже взорвать свое ядро и разорвать тело изнутри. «Ха-ха, прокляни меня до глубины своего сердца. Чем больше ненависть, которую ты чувствуешь, тем более я счастлив. Ха-ха-ха-ха». Ян Нань сосредоточился. Слабый свет появился вокруг кольца на его правой руке, а в руке возникла книга, которая, казалось, была сделана из золота и нефрита. Со скоростью молнии он уколол серебряной иглой в грудь Ян Тяня, прямо выше сердца. Когда он вытащил иглу, капля золотой, темно-красной крови повисла на наконечнике серебряной иглы. Как у мальчика в сочельник, лицо Ян Наня осветилось в ликовании, когда он наблюдал за каплей крови, словно это был верх мастерства. Когда он капнет эту каплю крови в книгу контрактов, он сразу же получит нового, могущественного раба. Напротив, Ян Тянь смотрел безучастно в пространство, будто потерял свой дух. Один Етен. Примечание для кого-то, кто задается вопросом о фамилиях Ян Нань и Ян Тянь. Они выглядят одинаково на английском, но на самом деле написаны разными знаками. Глава 44. Небеса низвергают тех, кто не смотрит за собой. Чжуан Цзы. Тянь Цзы Фан. «Ах», — сказал Конфуций, — «нет никакого горя, больше, чем смерть ума около него, смерть тела, незначительный вопрос». 1. Самой печальной вещью, которая могла произойти с человеком, было иссохшее сердце. Без надежды можно было впасть настолько глубоко в депрессию, что желание жить будет полностью разрушено. Таким образом, утверждая мнение, что смерть тела была действительно намного лучше, чем смерть духа, воля Ян Тяня была сломлена. Если он не сможет как-то удержать надежду на то, что однажды он сумеет освободиться от контракта и восстановит контроль над собой, он сойдет с ума. Хотя ум Ян Таня был уже сломлен, Ян Нань не желал разочаровываться в приобретении этого нового раба. Что с того, что он превратился в умственно отсталого? Он должен был все еще подчиняться ему. Он приблизил серебряную иглу к книге контракта, чтобы закончить закрепление души. В этот момент шелковая тонкая леска спустилась с неба с умопомрачительной скоростью. Это, казалось, нарушило все законы физики, поскольку происходило в древнем захоронении. В обычном месте она не могла опуститься так быстро. Закон тяготения диктует, что все объекты падают на землю на той же самой скорости независимо от их веса, пока сама сила тяжести не изменяется. 2. В мгновение ока леска пронеслась по небу, и крючок на ее конце зацепился за книгу контрактов. «А, какой бесстрашный! У тебя есть помощник на заднем плане?» Ян Нань взорвался от приступа гнева. Он сжал свою хватку и упрямо держался за книгу контрактов. С его точки зрения, даже если у Ян Тяня был помощник, его умение должно быть довольно низким. В противном случае, не было причин скрывать голову и показывать хвост, используя такие хитрые трюки, чтобы украсть его сокровище. «Ой, я что-то поймал». Волнение вспыхнуло в Бэйфэне, когда он стоял и вращал ось катушки, прикрепленной к удочке. «Ау, а ты сопротивляешься!» Янь-Нань был в бешенстве. Он чувствовал увеличение силы тяги, приложенной к книге контрактов, и немедленно потянул сильнее. Неизвестно, из какого материала была сделана книга контрактов, но эта тонкая книга выглядела целой даже через минуту ожесточенного перетягивания в разные стороны, от двух противоположных сил. Чтобы вообразить величины усилий, можно представить себе человека вместо книги. Человек был бы разорван пополам приложенными силами. «Вах, что же я поймал на этот раз? Почему так тяжело идет?» Бэй Фэн нахмурился. Все мышцы его тела напрягались, когда он упирался. Нужно понимать, что только 1/10 часть веса попавших предметов передавалась усилием через удочку Бэй Фэну, а может быть даже немного меньше. Тем не менее, это было не такое уж несправедливое преимущество. Возьмите, например, объект весом 3000 джин. Такой тяжелый предмет будет тянуть с силой всего 300 джин на конце Бэй Фэна. Это можно считать одной из магических характеристик удочки. Сила Бэй Фэна сейчас была намного больше, чем 300 джин, и все же, он не мог наматывать леску. Он также не мог просто ослабить руки, удерживающие удилище. Бог знает, а вдруг удочка просто улетит через портал в другой мир, если он ослабит хватку. «А-а, трусливый ублюдок, покажи свое лицо». Янь-Нань тоже был в довольно убитом состоянии. Улыбка исчезла с его лица, его шея и уши покраснели. На висках появились огромные выпуклые вены. Толстые волны юаньцы пронзили его тело и влились в ладони, когда он отчаянно цеплялся за книгу контрактов. Однако, несмотря на то, как он кричал или насколько сильно он бушевал, все это в конечном счете было пустой тратой сил. Ни один человек не ответил на его вызов. Уже прошло более 20 минут, и лоб Бэй Фэна был покрыт гигантскими бусинами пота. Он даже не мог вытереть жалящий пот, который разъедал ему глаза. С одеждой, полностью пропитанной потом, он выглядел как несчастная бродячая собака, промокшая под дождем. Бэй Фэн никогда не думал, что однажды окажется в таком несчастном состоянии, делая что-то столь простое, как рыбалка. Его руки занемели, а мышцы ног начали сводить судороги. Янь-Нань, с другой стороны, был в еще худшем состоянии. Хотя его объем юаньцы был большим, он ни в коем случае не был безграничным. Полчаса напряженной борьбы уже давно свели его к существованию, напоминающему старую масляную лампу, когда ее пламя мерцало, а топливо почти истощилось. Пух! Янь-Нань выплюнул полный рот крови, и его дыхание сразу же опасно упало. Юаньцы в его теле был полностью потрачен. Без поддержки юаньцы, Янь-Нань был ненамного сильнее, чем обычный человек. Откуда теперь он нашел бы силу для того, чтобы удержать книгу контрактов? На другом конце лески Бэй Фэн отступил на несколько шагов от неожиданности, когда противостоящие силы внезапно исчезли. Он поспешно восстановил равновесие и начал наматывать леску с безумной пылкостью. В ярости Янь-Нань выплюнул еще один сгусток крови и, с трудом восстанавливая дыхание, горестно провожал взглядом свою улетающую в небо драгоценную книгу контрактов. Он потратил почти все свое состояние, чтобы собрать необходимые компоненты и создать это сокровище. Для него это была сокрушительная потеря. «Гад, это все из-за тебя. Я, возможно, не потерял бы свою книгу духовного контракта, если бы не ты». У Янь-Нань не было никакого способа найти своего противника, и все, что он только и мог, так это направить свой гнев на Янь-Теня. Без книги духовного контракта у него не было никаких способов контролировать его. Конечно, он мог бы просто убить этого умственно отсталого. По мере того, как его мысли шли к этому моменту, пальцы Янь-Наня обернулись вокруг горла Янь-Теня, который все еще тупо смотрел в пустое пространство. Гнев вспыхнул в груди Янь-Наня, и он сильнее сжал пальцы, ломая шею Янь-Теню. После этого он бесцеремонно бросил мертвое тело в глубины древнего захоронения. Запястье Бэй Фэна работало на сверхскорости. Появился даже темный след, сопровождавший путь восхождения книги духовного контракта по небу. Наконец крючок вырвался из колодца, и сразу же закрученный вихрь захлопнулся. Дзынь. Получено сокровище 2-го ранга. Книга духовного договора. Соберите каплю сердечной эссенции крови и капните ее на одну из пустых страниц книги, чтобы получить полный контроль над владельцем крови, превратив его в духовного раба. Духовный раб не сможет сопротивляться или предать ваши приказы. Ваша единственная мысль может решить вопрос, жить ему или умереть. В настоящее время доступны слоты. 12. Метод привязки. Капните каплю своей крови на первой и последней странице книги духовного контракта, чтобы связать ее с собой. Примечание. В случае принуждения человека с умственной силой выше, чем у владельца книги духовного контракта, подписание духовного контракта приведет к повреждению книги духовного контракта. Полученный опыт. 1200. Необходимые очки опыта, чтобы достигнуть уровня 2500. Ха-ха. Это просто сродни нежданного получения угля в период снега или доставки подушки при сонливости. У Бэйфэна было странное выражение лица. Недавно он думал о том, как повысить силы, чтобы сдержать своих врагов. Ему не хватало группы людей, которым он мог полностью доверять. И вдруг, ему повезло, он получил книгу духовного контракта, которая была идеальна для его текущих планов. Это воля небес. Глаза Бэйфэна загорелись от возбуждения. С книгой духовного контракта было бы элементарно создать группу людей, верных до смерти. Одна только мысль могла решить вопрос жизни и смерти своих духовных рабов. Абсолютно не нужно было беспокоиться о таких вещах, как предательство. Бэйфэн нашел иглу, мягко уколол свой средний палец и накапал кровью на первой и последней странице книги духовного контракта, следуя за инструкцией системы небесной рыбалки. Бух. Янь-нань, который бежал в пустынной местности, внезапно опустился на колени, тяжело дыша, чтобы перевести дух. Лицо его было лишено цвета, а выражение его лица было мрачным и пасмурным. Некоторое время назад он почувствовал, что его духовная марка была насильственно стерта из книги духовного контракта, заставив его разорвать обратную связь. «А-а-а, не дай мне узнать, кто ты. В противном случае я никогда не успокоюсь, пока один из нас не умрет». В голой, огромной пустыне эхом раздался жалкий вой, поразивший всех птиц, ящериц и жуков. Бэйфэн с любопытством наблюдал, как капля крови погрузилась в книгу духовного контракта, прежде чем исчезнуть без следа. Он сразу же почувствовал странную связь, возникшую между ним и книгой духовного контракта. С легкой улыбкой на лице, Бэйфэн тщательно положил книгу духовного контракта рядом с перламутровой жемчужиной грома. Бэйфэн бросил один взгляд на свою пропитанную потом одежду и подавил тяжелый вздох. Пора купить побольше наборов одежды. У него, как оказалось, они закончились. Ожидая, когда Байсян вернется с кровью свиньи, Бэйфэн долго принимал ванну, прежде чем начать готовить обед. Он чувствовал, что гигантская императорская креветка была компонентом наиболее подходящим для его стиля в настоящее время. Ее было легко приготовить, мясо было восхитительно и могло быть съедено без гарниров. Он не должен был даже готовить рис. Для ленивых людей это было похоже на Евангелие. Он не должен был делать ничего, кроме как поместить мясо в вок. Из-за того, что Бэйфэн потратил слишком много энергии раньше, он был очень голодным. Для него потребовался целый джин мяса, чтобы наконец насытиться. Байсян, в свою очередь, уминал два джина мяса, совершенно спокойно. Бэйфэн бросил взгляд на Байсяна и внезапно прозрел. Он понес огромную потерю на этот раз. Но с другой стороны, Байсяна можно воспринимать в качестве одной из форм инвестирования. Хотя Байсян может показаться немного глупым, он определенно не оставит Бэйфэна один на один в борьбе добра со злом. Кроме того, он, по всей видимости, обладает таинственной силой. Бэйфэн не верил ни на мгновение, что Байсян родился с такой огромной силой и боевыми способностями. Существует поговорка, которая гласит: «Нет любви и ненависти без основания или причин на то». Он не был родственником Байсяна. У них были взаимоотношения босс и подчиненный. Бэйфэн не должен был делиться мясом гигантской императорской креветки с Байсяном, и в его правах было бы относиться к нему, как к слуге. Однако он мог бы рассматривать это как посев положительной кармы с Байсяном. Кто знает, как это может сказаться в будущем. Бэйфэна нельзя обвинить в том, что он реалистичен. В конце концов, даже небеса уничтожают тех, кто не смотрит на себя. Доброта должна расширяться с учетом возможностей человека. Если бы у человека не было возможности прокормить себя, разве он все равно вывернул бы карманы, чтобы дать кусочек нищему на улице? Когда он наконец закончил еду, Бэйфэн поручил Байсяну ухаживать за особняком, а сам оставил усадьбу, унося в руке портфель. 1 ТЛН. Идиома, приписываемая Конфуцию Чжуанцзи. Чжуан Чжоу, часто известный как Чжуанцзи, мастер Чжуан, был влиятельным китайским философом, который жил около 4 века до нашей эры во время периода воюющих царств, периода, соответствующего вершине китайской философии, 100 школ мысли. Ему приписывают частично или полностью написанное произведение, известное под его именем, Чжуанцзи, которая выражает философию скептицизма. 2. Предполагая, что другие факторы не мешают, например, дополнительная сила, применяемая к объекту. Глава 45. Внезапное побуждение. Портфель в его руке был тем же самым с 500-000. Бэйфэн, естественно, собирался положить их на депозит в банк, за исключением 20-000, которые он держал, чтобы иметь наличные деньги. Остальное же он положил в качестве депозита в банк округа. Только тогда он смог успокоиться. После этого он двинулся в магазин золотой цикады, чтобы купить еще больше золотых цикад. «Брат, простите мое любопытство, но зачем вы покупаете так много золотых цикад?» 1. Владелец магазина был сбит с толку. Этот молодой человек в течение нескольких дней купил больше золотых цикад, чем продавал за месяц сам владелец магазина. Ха-ха, у тебя есть еще что-нибудь на складе?» Бэйфэн покачал головой и неловко рассмеялся, уклоняясь от ответа. «Есть сколько надо». Поскольку Бэйфэн не хотел разглашать свои причины, владелец магазина больше не спрашивал. Ему было просто любопытно, но не было похоже, что он убьет его, если не получит ответа. Все это не имело значения, пока Бэйфэн приносит ему деньги. «Хаэм, я возьму 20-000. 20-000 золотых цикад должны были быть чрезвычайно полезны в ускорении роста кровавой лозы. Если бы он был уверен, что слишком быстрый рост кровавой лозы не затронет свойств зрелых фруктов крови, Бэйфэн поступил бы проще. Он просто скупил бы всю партию золотых цикад сразу и свалил бы все перед кровавой лозой одним выстрелом. Сосчитать 20-000 золотых цикад одну за другой было невозможно, так как на это бы потребовалось бездна времени. То, что сделал владелец магазина, было просто. Он взял посчитанную кучку золотых цикад и взвесил их. После этого он смог определить общий вес требуемых 20-000 цикад. Что касается того, получал ли он прибыль или убыток, было невозможно сказать. «Маленький брат, наш склад был очищен вами одним. Если вам нужно больше золотых цикад, я боюсь, вам придется подождать пару дней, пока мы восстановим запасы», — горько сказал хозяин магазина. Золотые цикады не были таким товаром, который можно было производить в больших масштабах. Хотя были люди, которые выращивали золотых цикад, но их объем производства был далек от того, чтобы удовлетворить спрос на рынке. Большинство золотых цикад на рынке были пойманы в дикой природе, что объясняло отсутствие надежной поставки. Таким образом, цена каждой золотой цикады была чрезвычайно высокой. Цена на простое блюдо с золотыми цикадами в высококлассных отелях и ресторанах обычно принимала трехзначное значение. «В таком случае, вы можете просто дать мне свою визитную карточку. Я также дам вам свой контактный номер. Когда вы пополните запасы товара, пожалуйста, позвоните мне. Вы также можете напрямую послать водителя доставить золотых цикад ко мне, а я передам вам деньги после того, как получу товар». Бэйфэн пришел к выводу, что слишком хлопотно проделывать весь путь до округа каждые несколько дней. Конечно, владелец магазина кивнул головой и вручил свою визитную карточку Бэйфэну. Вскоре все было погружено на грузовик, и Бэйфэн отправился в особняк вместе с водителем. «Хе, я не идиот, как этот старина Блэк». Он, вероятно, побежал вперед, даже не потрудившись узнать скрытые карты своего противника. Чжан Лян глумился. В его глазах старина Блэк был никем иным, как любителем с неортодоксальными средствами. Он желал превзойти других и обладал чрезмерно раздутым эго. Было ожидаемо, что он однажды умрет как дурак, пытаясь сделать что-то, превосходящее его способности. Чжан Лян лежал на вершине горной вершины, окруженной высокими лиственными деревьями. Огромная, пустая равнина лежала перед ним. Прямо в зоне видимости располагался серпантин асфальтной дороги этой области, который ответвлялся от главной дороги где-то там вдалеке. Рядом с ним была установлена длинная снайперская винтовка, скрытая в тени. Неясно, как он умудрился раздобыть такое оружие. В руках он держал мощный бинокль, наблюдая за главной дорогой терпеливо, как орел, ожидающий своей добычи. Бэйфэн сидел в кабине грузовика, его руки были заняты мобильным телефоном, всю дорогу он болтал с водителем. По какой-то причине он вдруг ощутил какое-то иррациональное чувство, как будто над ним нависло зловещее событие. Что, черт возьми, происходит? Откуда это странное чувство, давление которого нарастает без причины? 2. Следы беспокойства и недоумения ясно читались в его глазах. «Может быть, кто-то собирается что-то сделать со мной», — пробормотал Бэйфэн про себя, размышляя о такой возможности. С тех пор, Как все его пять чувств были усилены, его интуиция также обострилась. Иногда, перед смертью своего любимого человека, люди без всякой видимой причины ощущали предчувствие этого страшного события, заставлявшего их чувствовать себя крайне неловко. Сейчас у Бэйфэна был такой же опыт. Останови грузовик. Чем ближе грузовик добирался ко входу в части сгиба дороги, тем более острым было ощущение. Прямо перед тем, как грузовик собирался войти в поворот, Бэйфэн уже был не в состоянии игнорировать мрачную нервозность в сердце. Скрой. Водилу переклинило на тормозах, а затем тон произнес, что не так. А, да ничего, я просто немного засиделся и захотелось размяться. А ты можешь двигать вперед, сказал Бэйфэн и, стараясь выглядеть естественно, выпрыгнул из кабины. Ну, не мог же он сказать водителю, что чувствует зловещее предчувствие, верно? Парень, вероятно, подумал бы, что он идиот. Сейчас Бэйфэн чувствовал себя чрезвычайно неудобно. Он не знал наверняка, прошла ли уже опасность. Ок. Водитель шепотом пробормотал что-то о сумасшедших людях и погнал дальше. Бэйфэн посмотрел, как грузовик завернул за поворот и поспешно бросился под покров леса на обочине дороги. А, это должно быть тот самый грузовик. А где пацан? Чжан Лян заглянул в прицел винтовки, только чтобы узнать, что переднее место пусто. Хе, ему повезло. Чжан Лян возмущенно плюнул и встал, чтобы упаковать снаряжение. Бэйфэн, бежавший по лесу с высокой скоростью, также немного замедлился, так как беспокойство в его сердце постепенно рассеивалось. Он позволил себе даже усмехнуться. Возможно, он был несколько слишком параноидальным. После непродолжительного похода он наконец добрался до автобусной остановки на главной дороге. В его волосах торчали мелкие веточки, а лицо украсило раздраженное выражение. О, что за хрень, как он здесь очутился? Чжан Лян спокойно ехал в своем серебряном Фольксвагене, когда увидел Бэйфэна, ожидающего автобус на противоположной стороне дороги. Он успел только подумать о том, чтобы вытащить пистолет и застрелить пацана прямо там на остановке, как подошел автобус, блокируя его цель. Чжан Лян надвинул шляпу на лицо и с завистью вздохнул об удачливости Бэйфэна. Так вот почему завопило мое предчувствие. Этот парень собирался убить меня. То едва заметное действие привлекло взгляд Бэйфэна, и он немедленно признал лицо Чжан Лина. Его защита была немедленно приведена в готовность, и он поспешил сесть в автобус. Какое счастье, что меня охватил внезапный порыв выйти из грузовика прямо там, отметил Бэйфэн. Да, дело приняло бы скверный оборот, если бы он не доверился интуиции. Его намерение разобраться с источником покушений взлетело до небес. Ситуация становилась все более неприятной с каждой минутой. Бэйфэн не знал, что такого было в старом особняке, который притягивал всех этих людей, но теперь для него это не имело значения. Ну не может быть, в конце концов, секрета большего, чем существование древнего колодца. В то же время он не смог ничего сделать с Вэйхуэем. С помощью жемчужины громового раската, вероятно, можно решить эту задачу, но ее разрушительный диапазон был слишком большим. Могли пострадать невинные люди. Что касается Вэйхуэя, то в тот момент в его кабинете находились два неожиданных гостя. Перед этими двумя мужчинами обычная властная личность Вэйхуэя исчезла. Сейчас он был очень кротким мужчиной среднего возраста. Президент Вэй, похоже, что вы совсем неплохо справлялись в течение последних нескольких лет. Младший из двух мужчин сел на кожаный диван и скрестил ноги, усмехнувшись. Второй остался стоять. На вид ему было старше 50 лет, но внешность просто кричала об утонченности и спокойном, стабильном характере. Ах, нет, я не осмелюсь, по сравнению с молодым мастером, мой образ жизни гораздо хуже. Вэйхуэй немедленно слепил на лице свое лучшее приветливое выражение, поскольку сердце дико трепетало в груди. Почему люди этого клана здесь? О, так или иначе я слышал, что недавно вы закрутили интригу вокруг древнего особняка нашей семьи. Интересно, это правда? До меня также дошел слух, что вы создаете проблемы его смотрителю. Молодой человек спросил неторопливо, как будто он справлялся о чем-то чрезвычайно обычном, как погода. Молодой мастер Юн, это страшное недоразумение. Это просто недоразумение. Выпалил Вэйхуэй, спину которого пропитал холодный пот. Меня не волнуют ваши маленькие игры. Однако, если что-нибудь случится с мемориальными табличками нашей семьи, а особенно с особняком, я уничтожу всю вашу семью. Понимаете, легкая улыбка все еще висела на его лице, но тон Ниюня уже стал на несколько градусов холоднее. «Я понимаю, я все понимаю». Вэйхуэй облегченно выдохнул. Ниюнь секунду холодно смотрел на Вэйхуэя, а затем встал и направился к выходу вместе с молчаливым сопровождающим. «Молодой мастер Юнь, этот тип Вэйхуэй что-то скрывает от нас. По какой-то причине он уже много лет присматривается на нашему особняку», — неожиданно сказал пожилой человек. «Вубо, вам не нужно беспокоиться. Я тоже это заметил. Хотя он усиленно скрывал, но ему не удалось скрыть тот факт, что он очень нервничал в течение всей встречи, а его сердечный ритм резко возрастал всякий раз, когда возникала тема особняка». Ниюнь слегка улыбнулся. Он питал большое уважение к Вубо, но он был очень уверен в себе. Вубо также не стал продолжать тему. Так как молодой мастер Юнь был весьма проницателен, то у него, должно быть, были свои собственные планы. Один этен, китайцы иногда ссылаются на других в третьем лице, вместо того, чтобы говорить вы и те, пэ. Они часто буквально используют слово это. В таких случаях, как этот брат здесь и др, мы постарались сохранить словообороты для некоторого аромата. 2 тлн. Что ж, гг, наш МС начинает развивать чутье. Глава 46, наблюдатель. Ниюнь холодно усмехнулся. Кого волнует, какие тайны вы скрываете от меня? Я заставлю выплюнуть их все, в свое время, когда будет надо мне. По сравнению с шевелением травы, в которой сбегает от страха змея, лучше быть иволгой, преследующей богомола. Я больше не могу задерживаться. Я должен получить этот особняк как можно скорее. Лицо Вэйхуэя расслабилось, как только двое мужчин ушли. Строительство деловой империи с нуля было абсолютно нелегкой задачей. То, что он смог подняться до вершины в среде, где все пытались обмануть и соревновались в обмане, говорило красноречивее всяких слов о его способностях. Действительно, его можно было бы назвать коварной старой лисой. Сейчас самым важным для Вэйхуэя было, как можно скорее приобрести особняк. В противном случае, шанс на то, что семья не узнает о существовании секрета в особняке, будет увеличиваться с каждым мгновением. Вэйхуэй понимал, что эти двое мужчин только что поймали его и начали подозрительно относиться к его намерениям. Он надеялся, что семья не знала о тайном сокровище в особняке. Пока они не знали о существовании этой огромной тайны, они не придавали большого значения особняку, а отсутствие их внимания было именно тем, что Вэйхуэю больше всего требовалось, чтобы выиграть себе столь важное время. Он надеялся, что сможет вынести то, что хотел, из особняка, если будет достаточно быстрым. Земля была обширной, а небеса бесконечны. Вэйхуэй не верил, что семья не найдет его, если он решит спрятаться от них. Бэйфэн приехал на автобусе обратно в деревню Цинлин и пребывал в совершенном неведении о том, что целая орда людей начала проявлять интерес к его старому особняку. Байсян уже ждал около въезда в деревню рядом с автофургоном с цикадами. Водитель болтал с Байсяном, у которого было обычное простое выражение на лице. Очередной раз Бэйфэн и Байсян разделили груз между собой и отнесли его в особняк. «Бэдди, какая ненормальная сила у этих двух!» Водитель с трудом оставался спокойным. «Может быть, парни в прошлой их жизни были вьючными животными? Почему у них была такая удивительная сила?» Казалось, что 20 000 золотых цикад были невесомыми. На дорогу, которая должна была занять более 20 минут, у Бэйфэн и Байсян ушло всего 10 минут. И это без приложения дополнительных усилий для того, чтобы двигаться быстрее. Когда они добрались до старого особняка, на их бровях не появилась даже капля пота. Кровавая лоза, казалось, тут же обнаружила присутствие золотых цикад. Она махала своими ветвями, как группа танцующих змей. Пришло время для банкета кровавой лозы. Бесчисленные золотые цикады были рассыпаны перед ней, чтобы быть свободно поглощенными. Когда 20 тысяч личинок золотых цикад попало на землю, кровавая лоза начала мерцать в нестабильной манере, а вокруг нее повисла слабая красная аура. Примерно через 10 минут красное свечение внезапно мигнуло и расширилось на много сантиметров. Нить за нитью, лучи красного цвета, материализовались в шелковые линии, которые опустились вниз и снова поднялись, и цвет стал более насыщенный и продолжил материализацию, чтобы превратиться в еще более прекрасные шелковые линии в идеальном цикле. Основная часть кровавой лозы не увеличилась. Вся энергия оплодотворения вместо этого переносилась непосредственно на фрукт крови на вершине, чтобы помочь ему расти быстрее. Зеленый, незрелый плод крови начал расти с видимой скоростью. В мгновение ока он стал таким же большим, как сжатый кулак взрослого мужчины. Красный оттенок диаметром с толщину большого пальца также появился в верхней части плода крови. Цвет начал распространяться по поверхности плода очень медленно, и к тому времени, когда процесс закончился, он покрыл пятую часть фрукта. Судя по внешнему виду, плод кровавого источника должен полностью созреть после двух или трех раз кормления. Но почему цвет этого фрукта крови отличается от того, который я съел в последний раз? Задумчиво пробормотал Бэй Фэн. Плод с его растения кровавой лозы был явно более темным по сравнению с тем, который он съел. Этот был почти черным. Хорошо это или плохо, Бэй Фэн не мог сказать. Других текущих дел не было. Поэтому Бэй Фэн перешел к отработке комплексов движений малой техники дыхания света. Вместо недавних неуклюжих движений, теперь каждый паз с Бэй Фэна был чрезвычайно медленным и устойчивым. Он выглядел так же, как старый дедушка, практикующий тайцзи в парке. 1. Конечно, количество энергии, содержащейся в этих движениях, не было очевидным в глазах дилетантов. Только Бэй Фэн знал, что эти медленные действия действительно содержат его полную силу. Прошло время, и наступила ночь. Бэй Фэн вдруг очнулся от транса из-за рычащего живота, заставившего его прекратить практику. День, потраченный на культивирование в горах, как тысяча лет на земле. Хотя мне и не кажется, что я провел целый день на практику, но похоже, все так и обстоит. Бэй Фэн вздохнул. Бай Сян давно уже закончил приготовление обеда, но не нарушил концентрации целеустремленных занятий Бэй Фэна. После обеда Бэй Фэн вернулся в свою комнату и лег на кровать. Энергия из плода кровавого источника уже почти исчерпалась. Похоже, чем больше я развиваюсь, тем больше энергии потребуется моему телу. Скорость, с которой мое тело расходует ресурсы энергии, увеличивается в несколько раз. Бэй Фэн оценил текущее состояние своего тела. Хотя он не был полностью уверен в цифрах, но процентов на 70-80 он был уверен в своей правоте. Он чувствовал, что мощь ледяного ци из-за экстремального арктического мороза начинает превышать энергию фруктов крови. Оценив ситуацию, Бэй Фэн мог сказать, что лекарственная сущность плода кровавого источника полностью исчерпается к тому времени, когда его тело улучшится еще на 40%. Что касается контроля над экстремальным арктическим морозом, его средняя статистика должна была, наконец, превысить 100 очков. Бэй Фэн постепенно заснул, размышляя. Конечно, он не посмел погрузиться в глубокий сон. На текущем уровне развития, его чувства были настолько усилены, что он мог проснуться при малейшем волнении. Его нельзя обвинить в том, что он был так осторожен. У Бэй Фэна не было выбора, кроме как охранять себя. Если бы он спал, как мертвая свинья, то он даже не узнал бы, что кто-то прокрался в его комнату, до тех пор, пока ему не перерезали бы горло ножом посреди ночи. С другой стороны, Чжан Лян вынужден был провести ночь снаружи, в сопровождении местной колонии москитов. Он получил строгие указания от Вэй Хуэя, что он не должен входить в старый особняк для выполнения своей миссии. Чжан Лян проснулся рано утром от холода. Независимо от сезона, время утром, когда собиралась роса, была самой холодной частью дня. С лицом синего цвета и стучащей зубами, Чжан Лян вытянул свои затекшие руки и протер глаза, глядя на старый особняк. «Бэйрэр, надо перетерпеть. Как только этот вопрос будет урегулирован, я смогу жить без забот, по крайней мере, полтора года с этими-то деньгами», — мрачно подумал Чжан Лян. Вэй Хуэй был жесток к своим врагам, но он знал, что надо отдавать должное тем, кто это заслужил. Вэй Хуэй никогда не прибегал к жестокому обращению с теми, кто был лоялен и полезен для него. Бэй Фэн тоже проснулся в это время. Он вымыл лицо, надел спортивную одежду и вышел. А, он ушел, куда это он отправляется так рано утром? Чжан Лян был застигнут врасплох. Он не думал, что его цель покажется так скоро. Торопливо упаковывая вещи, Чжан Лян встал, чтобы отследить, куда направляется Бэй Фэн. Хотя тело Чжан Лина физически было развито выше среднего, оно рядом не стояло с Бэй Фэном. Кроме того, он не был настолько хорошо знаком с рельефом, как последний. Таким образом, всего за несколько коротких минут он полностью потерял из виду Бэй Фэна. Этот пацан, похоже, родился в год кролика. Как, черт возьми, он так быстро скачет? Чжан Лян остановился, задыхаясь, и громко воскликнул. «Ладно, ты думаешь, что ты можешь легко избавиться от меня?» Чжан Лян хмыкнул. Он быстро возвратился к последнему месту, откуда он еще видел Бэй Фэна, чтобы найти подсказки. Бэйфэн не подозревал, что за ним следят. Он двинулся в свое обычное место занятия и в настоящее время практиковал технику дыхания света. Первые лучи дня представляли самую чистую солнечную энергию жизни. Они несли силу нового дня. Бэйфэн глубоко вздохнул, и толстый луч света, размером с карандаш, отделился от солнца и устремился к нему. Какого черта? Этот ребенок, демон или что? Небеса жалеют бедняков. После упорных поисков Чжан Лян наконец сумел найти след Бэйфэна, и он его использовал, чтобы последовать за ним до самого места совершенствования. Но картина, открывшаяся ему, была ошеломляющей. Бэйфэн, втягивающий в рот божественный луч света. Чжан Лян был потрясен. Он подумал, что его глаза были ослеплены солнцем, но он ошибся. В тот момент, когда эта мысль пришла ему в голову, он мысленно хлопнул себя по губам. У него не было проблем с глаукомой или катарактой. Как он мог ошибиться? В конце концов, кого волнует, человек ты или демон? Я не верю, что ты сможешь игнорировать пули. Некоторое время он молча смотрел, прежде чем вдруг вспомнил причину, по которой он следовал за Бэйфэном. Отвага Чжан Лина взлетела до небес, когда он почувствовал холодный металл у пистолета в куртке. Его расстояние до Бэйфэна было очень маленьким, менее 50 метров. На таком расстоянии ему нужно было просто стрелять в цель, сделав ее полной дыр, как кусок швейцарского сыра. Жесткая улыбка появилась на его лице, когда Чжан Лян поднял пистолет на уровень со стоящим Бэйфэном. Он уже представил себе вид крови, распространяющийся по белой майке Бэйфэна, как цветущие цветы. Один етен. Тайцзи иногда также латинизируется как тайчи. Я думаю, что это очевидно, но это ссылка на статью Вики на всякий случай. https://wikipedia.org/wiki-тайчи. Глава 47. Покушение. В тот момент, когда Чжан Лян поднял пистолет, Бэйфэн почувствовал внезапное чувство опасности, наводнившее все его существо. В одно мгновение его волосы встали дыбом и, как кошка с распушенным хвостом, он шагнул на полметра в сторону. Бум! Пустая дыра появилась на земле, прямо позади, где он стоял на долю секунды раньше. Сразу после этого раздался звук выстрела. Один. Как это может быть возможно? Чжан Лян отказался поверить своим глазам. Бэйфэн уклонился от пули фактически с расстояния 50 метров. Черт, это было близко. Бэйфэн тяжело дышал, как человек, который только что пробежал 100 метров. Ему едва удалось уклониться от пули. Если бы он был медленнее даже на миллисекунду, он определенно был бы мертв или, по крайней мере, тяжело ранен. Гадство. Этот чертов вечный. Желание убить противника вспыхнуло внутри Бэйфэна, бросилось ему в голову и затуманило разум. На данный момент у него была только одна мысль – разорвать противника своими руками. Дистанция в 50 метров не была большим расстоянием такому, как он. Бэйфэн мог очень ясно видеть выражение лица Чжан Лина. Так же, как с леопардом, который засел в кустах, все выглядит красиво. Но как только он решает наброситься, это будет похоже на острую стрелу, покидающую лук. Не успели глаза моргнуть, а Бэйфэн уже сократил расстояние на 20 метров. Глубокие следы появились в земле там, где Бэйфэн преодолевал несколько метров расстояния. Они возникали с каждым его шагом. Что за чертовщина? Чжан Лян расширил глаза в шоке, увидев с невероятной скоростью несущегося к нему Бэйфэна. Бам, бам, бам. Он понял, что не способен различить движение своего противника и мог только сделать 3 выстрела наугад. Бух. 2 пули ушли в молоко. Третья пуля, однако, врезалась в плечо Бэйфэна. Попал. Неважно, насколько он солидный, он все еще сделан из плоти и крови. Чжан Лян облегченно вздохнул, увидев, как Бэйфэн слегка споткнулся. Он испугался, когда Бэйфэн бросился к нему, как демон, мгновение назад. Но теперь, когда он увидел, что Бэйфэн может кровоточить и получать ранения, паника в его сердце постепенно рассеивалась. «Умри!» Бэйфэн только споткнулся немного от выстрела, и его импульс движения не был полностью погашен. Он продолжал лететь прямо в Чжан Лина. Бам! Бам! Были сделаны еще 2 выстрела. Чжан Лину удалось успокоиться, а потому и прицелиться более точно. Еще 2 пятна крови расцвели на теле Бэйфэна. Одна из пуль ударила его прямо в живот, в то время как другая задела лицо, унеся большой кусок. Бэйфэн полностью проигнорировал травмы на теле. В такой критический момент, если он задержится хоть на мгновение, он будет мертв. Единственный путь для него исправить ситуацию к лучшему – Это перейти на дистанцию ближнего боя с противником. Свежая кровь непрерывным потоком текла по лицу Бэйфэна, придавая ему героический и бесстрашный вид. В дополнение к жестокому и сумасшедшему выражению на его залитом кровью лице, Бэйфэн стал похож на воина Асуры, который только что вышел из ада. Без паники, я не проиграю. Это был первый случай, когда Чжан Лян столкнулся с таким бесстрашным противником. Он скривил зубы и упрямо стоял на своем. Он тоже не мог отступить. Со скоростью Бэйфэна, у него даже не было такого выбора. Храбрый человек выйдет из стычки на узкой дороге. Это предложение прекрасно отображало текущую ситуацию. Все свелось к тому, сможет ли Чжан Лян смертельно ранить Бэйфэна, прежде чем последний приблизился к нему. Бам-бам! Чжан Лян начал паниковать, поскольку Бэйфэн приближался к нему, уклонившись от двух его выстрелов. 10 метров, 5 метров. Бэйфэн собирался успешно преодолеть оставшиеся 5 метров до Чжан Лина. Его тело на мгновение исчезло из поля обзора Чжан Лина, когда он присел, а затем, сильно оттолкнувшись от земли, Бэйфэн взлетел и атаковал Чжан Лина. Ха-ха-ха, идиот, мне интересно посмотреть, как ты уклонишься от моего выстрела в воздухе. Чжан Лян восторженно рассмеялся и нацелил пистолет в голову Бэйфэна. Ка, это был только небольшой звук, но сердце Чжан Лина упало. Какого? Чжан Лян слабо прошептал, пытаясь оставаться в сознании. Бэйфэн медленно сжимал свой кулак с зажатой в нем шеей Чжан Лина с холодом во взгляде. Шея Чжан Лина была зафиксирована Бэйфэном мгновение назад. Какой идиот! Бэйфэн плюнул с отвращением. В ходе схватки он все время считал количество пуль в пистолете Чжан Лина. 2. Он даже не потрудился осмотреть тело Чжан Лина, а просто сбросил его с утеса. Затем, с болью во всем теле, Бэйфэн потянул свое окровавленное тело назад в старый особняк. Хотя он смог уменьшить потерю крови, сократив мышцы вокруг ран на теле, но не было никакого способа остановить кровь на лице, и там она текла свободно. Бэйфэн примчался в старый особняк и закрыл дверь. Затем он пошел в кухню, взял маленький нож и начал нагревать его над огнем, чтобы простерилизовать, а сам тем временем приготовил чистый кусок ткани. У него не было другого выбора. У него на теле были огнестрельные ранения. Если бы он пошел в больницу, то привлеклась бы полиция. Что он должен был им сказать? «Кто-то пытался убить меня, поэтому я сломал ему шею и сбросил с обрыва». Рассказывать такое не имело никакого смысла. 3. Ах, черт. Бэйфэн крепко сжал кусочек ткани во рту и тихонько мычал, когда толкнул обжигающий кинжал в рану на плече. Дзынь. Пуля была наконец извлечена из раны и покатилась по земле. Пули не слишком глубоко вошли в тело из-за того, что тело Бэйфэна было в несколько раз сильнее, чем у обычного человека. Иначе было бы намного сложнее их удалить. Одна за другой, они были удалены Бэйфэном. Самой неприятной, конечно же, была пуля в животе. Но, к счастью, она не задела его органы. Вот только потребовалось немало усилий, прежде чем он смог ее удалить. Его лицо было белее бумаги, и он весь покрылся потом. «Выйди». Следуя движению мысли, экстремальный арктический мороз появился рядом. В одно мгновение комната покрылась синим. Бэйфэн использовал ледяную ци, чтобы немедленно заморозить раны и остановить кровотечение. После этого он вернул экстремальный арктический мороз в тело и упал без сознания на пол. Пока он спал, энергия Ян Ци, поглощенная утром, прежде чем процесс был прерван, наконец начала снова двигаться. По своему закону она превращалась в маленькие шарики энергии, которые медленно вливались в кровь Бэйфэна. По сравнению со скоростью, когда Бэйфэн вращал Ян Ци с помощью малой техники дыхания, нынешняя скорость на этот раз была по меньшей мере в 10 раз медленнее. Когда он спал, лекарственная сущность плода кровавого источника также сливалась с его телом, стремясь пополнить потерянную кровь и ци. Первые лучи утреннего солнца содержали самые щедрые жизненные силы. Как будто божественной рукой, лучистая энергия собралась вокруг ран Бэйфэна. Если бы можно было подойти достаточно близко, можно было увидеть, как мышечные волокна растут с видимой скоростью вокруг ран, когда его тело заживает, а его клетки восстанавливаются. К тому времени, когда Бэйфэн пришел в себя, уже было 3 часа дня. Его раны полностью затянулись, а боль почти исчезла. «Я не хотел использовать это», – пробормотал Бэйфэн, и в его глазах промелькнуло опасное сияние, когда он держал между пальцами черную жемчужину с молниями. «Они должны паниковать прямо сейчас, так как парень, которого они отправили за мной, Мертв, верно. Желание отомстить наполнило его сердце. Уже второй раз он почти умер от рук этих людей. Как ожидалось, Вэй Хуэй в настоящее время закатывал истерику в своем офисе. Чжан Лян был обязан звонить каждые 3 часа, чтобы сообщать о ходе выполнения его задания. Но уже прошла половина дня после его последнего отчета, и они не могли дозвониться на его телефон. Бесполезный мусор. Лучше, чтобы этот беспомощный идиот был мертв. Вэй Хуэй догадывался, что Чжан Лян, скорее всего, мертв. Однако из-за этого он, похоже, не чувствовал грусти, сожаления или сочувствия. Похоже, что я страдаю от ненужных усилий, предпринятых, чтобы приблизиться к незначительной проблеме. Вэй Хуэй усиленно успокаивал себя. Поскольку я уже решил рискнуть всем и удрать из города, зачем мне беспокоиться о том, чтобы не оскорбить семью Ни? Вэй Хуэй холодно улыбнулся, договариваясь, чтобы охранники подождали его у входа в башню. На протяжении многих лет Вэй Хуэю удалось собрать огромную коллекцию огнестрельного оружия, которое он хранил на заброшенном складе в пригороде. 2 седана Mercedes-Benz затормозили перед складом. Вэй Хуэй в сопровождении 7 грубо выглядевших мужчин вышел из машины и вошел в старый склад. «У меня есть поручение для всех вас. Как только оно будет закончено, каждый получит по 5 миллионов долларов. Те, кто хочет отступить, могут сделать это только теперь, но потом вы не будете в состоянии уехать, даже если вы захотите». Вэй Хуэй обернулся и посмотрел на выражение лиц 7 его спутников. 1 ТЛН. Пули перемещаются быстрее, чем скорость звука. Вы будете поражены пулей, прежде чем сможете ее услышать. ЕТН. Это зависит от того, из какого пистолета был выстрел, некоторые из них немного медленнее, но, как правило, так оно и есть. 2 ЕТН. Хотя это может показаться рискованным и ненадежным, тем более, что противник не перезарядил свое оружие, которое бы дало возможность оценить емкость магазина. Это не проблема, если бы можно было распознать модель оружия. 3 ЕТН. Говоря об утесах, он мог сказать, что он сделал это ради спасения читателей от скалолазания. Ха-ха. Глава 48. Искусство – это взрыв. 7 мужчин стояли в разбитом складе, обмениваясь взглядами друг с другом и оценивая предложение. Несколько из них, казалось, колебались, но у остальных читалась жадность в глазах. 5 миллионов долларов. Это было более, чем достаточно для них, чтобы улечься удобно дома и не шевелить даже пальцем на протяжении оставшейся жизни. Даже те немногие, кто колебался, не были особо уверены, поскольку они в уме уже пересчитывали безумное вознаграждение. Если бы они позволили этому шансу пройти мимо, невозможно было сказать, смогут ли они снова столкнуться с такими деньгами в будущем. «Мы будем следовать указаниям, босс!» — выкрикнули дисциплинированно 7. «Очень хорошо!» — Вэй Хуэй удовлетворенно кивнул головой. Эти ребята были по-прежнему весьма разумны. На самом деле он просто проверял их. Он никогда не собирался позволять дезертирам выходить из игры. «Следуйте за мной!» Вэй Хуэй повел их вглубь склада и начал отрывать листы старого брезента, поднимая кучу пыли. После непродолжительных раскопок, он вытащил коробку 1 метр длиной и 50 сантиметров шириной. Клац! Ключ провернулся в замке, и крышка легко откинулась. Разнообразные виды огнестрельного оружия заполняли внутреннюю часть коробки. Там было много разнообразных пистолетов и даже несколько автоматов АК-47. В углу можно было увидеть 7 или 8 ручных гранат. Черт подери, я что, сел на пиратский корабль? Нечто подобное подумал каждый. Было так много оружия и гранат. Неужели их пошлют штурмовать военную базу или правительственную службу? В глазах 7 явно читалось неодобрение. Если Вэй Хуэй действительно хотел, чтобы они действовали против правительства, то вполне вероятно, что все они немедленно бросят его. Хорошенькая шутка. Деньги могут быть приятными, но нужно быть живыми, чтобы тратить их. Если б Вэй Хуэй знал то, что эти парни думали, он, вероятно, пострелял бы их всех на месте, в приступе гнева. «Я хочу, чтобы вы помогли мне уничтожить одного человека. Этот парень довольно крепкий противник». 2, старина Блэк и Чжан Лян, уже пали от его руки, сказал Вэй Хуэй, заряжая пистолет. «Убить его!» — рявкнули восторженно 7 хором. Какое облегчение! Оказалось, что это просто нормальная миссия по убийству. Хотя цель была немного сложной в обработке, но на этот раз их было 8 против 1. 5 миллионов долларов были уже почти в карманах. «Босс, что с тобой приключилось?» Байсян в шоке уставился на жуткий шрам на лице Бэйфена. «А, так ерунда. «Ты уже поел?» Бэйфэн махнул руками презрительно и уклонился от вопроса. «Еще нет», Байсян покачал головой. «Ладно, ты можешь идти и начинать готовить. Да, и добавь пару лишних порций мяса из ног креветки». Бэйфэн проголодался. Он потерял много крови и остро нуждался в дополнительных калориях. Байсян не стал больше спрашивать. Он видел, что Бэйфэн был в не очень хорошем состоянии, поэтому поспешил на кухню. Через полчаса на столе была роскошная еда, состоящая из 5 кусков ног гигантской императорской креветки. Бэйфэн схватил целую секцию мяса и набросился на нее, как хищный старый нищий. Вскоре в его руке осталась только пустая оболочка. Байсян уставился на Бэйфэна, как будто смотрел на призрака. В его руках оставалась еще половина куска мяса. Только после съеденных 3 секций мяса Бэйфэн наконец остановился. В желудке было комфортное и теплое чувство, и он почувствовал себя намного лучше. «Я на время уйду. Если тебе скучно, ты можешь пойти в мою комнату и посмотреть телевизор». Бэйфэн сразу же ушел, оставив задумчивого Байсяна сидеть за столом. «Если мои расчеты верны, Вэйхуэй определенно сделает свой ход сегодня вечером, как загнанная в угол собака, прыгающая на стену в отчаянии», — ухмыльнулся Бэйфэн, неторопливо шествуя по горной тропе. Наконец, он подошел к вершине небольшого холма, где сел в ожидании, когда рыба проглотит крючок. Эта игра ожидания растянулась с полудня до ночи. Как опытный рыбак, Бэйфэн был чрезвычайно терпелив и не скучал. Он только время от времени вставал, чтобы размять свои конечности. Была безоблачная ночь, и луна висела высоко в небе, омывая землю серебристым светом. Вэйхуэй прибыл в деревню Цинлин со своими 7 лакеями. По прибытии он только прошептал несколько инструкций, и группа тихонько поспешила к старому особняку Бэйфэна. Все молчали, пробираясь по извилистой, сухой грязевой дорожке. Атмосфера в группе была торжественной, а их взгляды были полны решимости. Деревья по обеим сторонам дороги мягко качались на ветру, их листья и ветви размахивали вокруг, как множество демонов, танцующих в буйном разгуле. «Они здесь!» В глазах Бэйфэна промелькнул блеск, когда он заметил группу людей в 200 метрах от себя. Вэйхуэй возглавлял группу, идя впереди, его глаза были наполнены жаждой убийства. Для глаз Бэйфэна ночь в лунном свете ничем не отличалась от яркого, ясного дня в полдень. В таких условиях Бэйфэн мог наблюдать даже мелкие детали небольшого объекта с нескольких сотен метров. Единственный жемчуг, более черный, чем ночь, уже давно был подготовлен, ожидая в ладони нужного момента. Бэйфэн собрал свою силу с холодной усмешкой на лице. Затем, вставив щепотку ци в перламутровый жемчуг, он со всей силы бросил жемчужину в группу Вэйхуэя. В этот момент не было нужды задумываться о чем-то, вроде милосердия или морали. Даже если бы Бэйфэн думал не мозгами, а задницей, все равно было ясно, что эти люди пришли сюда за его головой. Если он попадет в их руки, они его не пощадят. В таком случае, почему он должен сдерживать свою руку? Бэйфэн вздрогнул, так как его недавно зажившие раны снова разошлись из-за того резкого броска. Сжимая зубы, он обернулся и бросился вниз по противоположной стороне холма, не оглядываясь. Что за фигня? Вэйхуэй и семерка смотрели на черную жемчужину, летевшую к ним. Слишком быстро. Динь. Прежде чем они могли среагировать, черная жемчужина приземлилась прямо перед группой с хрустящим звуком, отскочив пару раз от земли. «Убирайтесь с дороги!» Вэйхуэй почувствовал опасность, переполнившую его, и сразу же закричал, отпрыгивая в сторону. Но могло ли быть на свете что-либо, способное избежать силу жемчужины громового раската? Она имела радиус взрыва более 300 метров. Жемчужину также можно назвать родоначальником всех гранат в том мире. Если бы от ее взрыва можно было уклониться, просто прыгнув в сторону в последний момент, это было бы поистине величайшей шуткой под небесами. Без всякого сомнения, разрушительная энергия взрыва была одной из самых смертоносных сил в мире. Бум! Оглушающий взрыв, подобный вулканическому извержению, распространился с шокирующей скоростью на десятки ли. Бесчисленные тонны грязевых и каменных фрагментов превратились в смертоносные снаряды, что летели по воздуху во всех направлениях. Было ночное время, и жителям деревни Цинлин не было что делать, кроме как смотреть телевизор и спать. В этот момент деревню накрыл грохот взрыва. «Эй, старик, ты слышал раскат грома? Я думаю, что скоро начнется дождь. Поторопитесь и принесите всю одежду». 1. Тетушка средних лет, сидевшая перед телевизором, пронзительным голосом произнесла тираду, не потрудившись даже повернуть голову. Черные электрические токи вырвались из жемчужины, охватывающие все в радиусе 300 метров. Бум! С еще одним оглушительным взрывом энергия собралась в точку и снова разлетелась наружу. «Нет, я отказываюсь здесь умереть. Откройте для меня». Вэй Хуэй выглядел как сумасшедший, ци и кровь бурлила в нем, когда он раскрутил уровень своих боевых искусств до максимума. Тонкий слой золотого света сразу же появился вокруг его тела, образуя круглый барьер. Пуф! С легким, почти неразличимым звуком, золотой барьер, который мог выдержать силу в 1000 джин, мгновенно разрушился. В одно мгновение кожа на теле Вэй Хуэй испарилась, обнажая слои мышц и плоти, которые издавали шипящие звуки и таяли. То же самое происходило с другими 7 мужчинами, которые следовали за Вэй Хуэем. Перед лицом такой силы сила индивида была ничтожна. Огромное грибовидное облако поднялось в небо от места взрыва. Тот факт, что это был вечер, был поистине спасительной благодатью для всего дела. В противном случае гигантское облако дыма можно было бы заметить за сотни ли. Пу, Бэй Фэн, бежавший от взрыва, был отправлен в полет, догнавший ударной волной. Хотя радиус взрыва и составлял 300 метров, это было основано на сценарии плоской и открытой местности без покрытия. Несмотря на то, что он находился всего в 200 метрах от центра взрыва, он был на другой стороне маленькой горы к тому времени, когда произошел взрыв громовой жемчужины. Кроме того, Бэй Фэн был очень быстрым, что позволило ему отбежать подальше. Когда гора позади него поглотила большую часть силы, Бэй Фэна задела только остаточной ударной волной. Помимо повторного открытия некоторых из его ран, на самом деле он не пострадал. Бэй Фэн выплюнул грязь изо рта и пополз обратно на гору, чтобы посмотреть на последствия взрыва. Сцена, открывшаяся его взору, была покрыта огромным количеством густого дыма и мусора. Дорога была замусорена ветками и кусками деревьев. Скалы были разбиты, и вся горная тропа выглядела хаотичной, как сцена из военного фильма. Треск, шипение и бульканье доносились до ушей Бэй Фэна. Отвратительный запах, образованный сожженной почвой и расплавленными породами, покрывал всю площадь, заставляя Бэй Фэна дико кашлять. Земля вокруг центральной точки взрыва была покрыта трещинами. Область горела красным огнем, и из трещин непрерывно поднимались полосы черного дыма. В эпицентре взрыва образовался огромный кратер. В его глубине все еще можно было наблюдать электрические разряды, которые трещали и змеились. От группы Вэй Хуэя не было видно даже следов. Казалось, что они никогда не существовали. Несмотря на то, что он не видел их трупов в качестве доказательства, Бэй Фэн знал, что они, без сомнения, мертвы. Он уставился на дно зловещего кратера и почувствовал, как его скальп начинает цепенеть. Как и ожидалось, все, что система оценивала как сокровище, действительно было премиальным продуктом. Описание не преувеличивало эффекты жемчужины громового раската ни в малейшей степени.